Максим Петров. Антимаг Его Величества. Том 3. Глава 9. Петроград. Катя пришла в себя мгновенно. Сильная боль в области головы заставила девушку поморщиться, и только после этого до нее дошел тяжелый запах мочи. Щурясь, девушка пыталась понять, где она находится, но ничего знакомого княжна не видела. «Катя, ты...» В хриплом голосе девушка тут же опознала Гришу Долгорукова. «А ты тут как оказалась?» «Предполагаю, что так же, как и ты». Девушка постаралась успокоить дыхание и обратиться к магии. Но ничего не получилось. «Меня больше интересует вопрос, с какой целью нас похитили?» «Ради выкупа, наверное», — Гриша ответил как-то неуверенно. «Я как раз на гонках был, когда эти черти меня сцапали. А я была в кофейне с Леной». А вот голос Кати, наоборот, был задумчивым. «Нет, взяли нас точно не ради выкупа. Наши семьи хоть и богаты, но те же Дементьевы куда богаче. Тут явно что-то другое». «Браво, княжна!» Незнакомый голос заставил молодых людей вздрогнуть. «Слухи о вас не врали. Вы правда превосходите своих сверстников. Причем не только в силе, но и в уме. Похитили вас не ради денег. У моего господина их всяко больше, чем у ваших родов. Нет, вы тут исключительно из-за того, что ваши отцы выбрали не ту сторону. И теперь вы будете расплачиваться за их выбор». Незнакомец щелкнул пальцами, и в помещении включился свет. Некоторое время ребята не видели ничего, но как только зрение привыкло к яркому свету, они поняли, что находятся в цеху по забивке скота. Незнакомец перед ними был в ослепительно-белом классическом костюме, кожаных туфлях коричневого цвета и в маске Арлекина. «Итак, как вы уже, наверное, поняли, вас взял в плен ваш покорный слуга». Он сделал шутливый полупоклон. «Понимая, что, скорее всего, сейчас начнутся угрозы и пустая бравада, мне бы хотелось избежать всего этого и перейти сразу к конструктивному диалогу». «А вы думаете, между похитителем и его жертвой такой диалог возможен?» Катя усмехнулась. «В этой жизни все возможно, княжна». Веселость исчезла из голоса Арлекина. «От вас мне нужно только одно — покорность. Вы будете делать все, что я говорю, и тогда никто не пострадает». Прозвучало излишне пафосно, но суть от этого не меняется. «Итак, вы согласитесь сразу, или же мне придется применить силу?» «Силу?» — Долгоруков презрительно хмыкнул. «У того, кто скрывает лицо под маской, не может быть никакой силы. Ты просто крыса, что решила укусить спящего тигра в надежде, что тот не проснется. Вот только ты обосрался, идиот. Нас начнут искать очень быстро. И когда найдут, тебе и твоему хозяину не поздоровится». «Эх, княжич, княжич, я надеялся, что вы будете более благоразумны». Арлекин состроил нарочито печальное лицо. «Тогда, пожалуй, перейдем к менее приятным процедурам. Но прежде я жду ваш ответ, княжна. Вы поддержите своего одногруппника или же будете умнее?» Морозова ничего не ответила, лишь ползком приблизилась к Грише в знак поддержки. «Что ж, жаль. И правда жаль. Но раз вы выбрали боль, тогда начнем». Арлекин взмахнул руками, и сотни цепей по всему цеху завибрировали в унисон, а после сорвались со своих мест и словно настоящие змеи поползли в сторону ребят. Катя с ужасом смотрела на то, как к ней приближалась огромная ржавая цепь, и очень сильно жалела о том, что пошла с Леной в эту проклятую кофейню. Тем временем цепи наконец-то добрались до них, и начали обвиваться вокруг тела. Первым делом цепями покрылись их ноги, после — туловище, а после, наконец-то, они добрались до шеи. «Итак...» — Арлекин взмахнул рукой, и цепи начали медленно сжиматься. «Я все еще жду положительного ответа. Или вы готовы умереть, словно скот?» Катя держалась. Даже когда цепи на шее начали медленно перекрывать ей кислород, девушка не дрогнула. И лишь когда в глазах начало темнеть, девушка не выдержала и судорожно кивнула. Тяга к жизни оказалась сильнее, и, почувствовав, как воздух вновь поступает в легкие, девушка начала кашлять. «Ну и зачем было доводить до такого?» Арлекин подошел вплотную к ним и присел на корточки. «Я же говорил, что мы придем к консенсусу. Итак, внимательно слушайте, что вам нужно сделать». Арлекин достал из кармана небольшой мобильный телефон странной формы и, нажав на несколько кнопок, включил видео, где монотонный голос произносил по кругу одну и ту же фразу. «Внимательно запомните эти слова, и когда будете готовы, я свяжусь с вашими отцами. Вы должны сказать только это и больше ничего, иначе простым удушением вы не обойдетесь». В голосе Арлекина лязгнул металл. «Все поняли!» Дождавшись кивка от ребят, Арлекин широко улыбнулся и вновь включил запись. Через 5 минут, когда все было готово, Арлекин по очереди набрал князьям Морозову и Долгорукову, и после того, как молодые люди произнесли нужные слова, закончил звонок. «Ну вот, умеете же, когда нужно!» Он одобрительно похлопал их по щекам. «А теперь отдыхайте. Завтра вам предстоит долгий путь». Лагерь Ермолова. Новость о похищении детей настигла князей, словно гром среди ясного неба. Первые несколько минут они даже не знали, что им делать. А после принялись звонить своим людям в надежде, что все это просто глупый розыгрыш. Однако, когда до них все же дошло, что все серьезно, князья пошли к императору и попросили у того возможности вернуться в Петроград. Услышав причину, государь не только отпустил их, но и направил вместе с ними князя Распутина-младшего. «Дети — это святое!» Государь вспомнил себя, когда узнал о том, что Елена попала в плен. «Когда найдете ту мразь, что сделала это, можете не сдерживаться. У вас есть мое разрешение сделать все, что угодно». «Благодарим, государь», — Морозов поклонился. Уже по дороге в Петроград оба князя получили по звонку с незнакомого номера и услышали голоса детей. Вот только они произнесли лишь одну фразу. «Отец, пока ты не поймешь, что выбрал не ту сторону, тебе придется страдать». Таково слово истинных патриотов. Переглянувшись, оба не сдержали грязных ругательств, и несколько минут водитель делал вид, что его вообще не существует, чтобы не попасть под удар разгневанных князей. И лишь немного успокоившись, они постарались понять, что все это значит. «Кажется, нас хотят впутать в мятеж против императора», — Долгоруков покачал головой. «Ты понимаешь, Ростислав, чем нам это грозит? Если мы вправду это сделаем, то наши рода ждет полное забвение», — Морозов кивнул. «Но мы не пойдем на это, старый друг. Звони всем, кого знаешь, поднимай все свои связи, и я сделаю то же самое. Детей нужно вернуть целыми и невредимыми, а тех, кто посмел покуситься на святое, мы лично будем резать на ленты». Загородная база. Когда мы заехали на территорию базы, я, честное слово, удивился. Уезжая, я оставил тут не так много людей, а сейчас по всей территории туда-сюда сновали бойцы, и было видно, что каждый занят своими делами. Нас встречали Арсений с Кречетовым. Эти двое из ларца явно хорошо спелись, пока нас не было, и, улыбаясь во все 32 зуба, глубоко поклонились. «Добрый день, господин!» Они даже заговорили в унисон. «Рады видеть вас дома!» «А я-то как рад!» — усмехнувшись, я пожал каждому руку. «А мы не с пустыми руками, вот, принимайте пополнение!» После этих слов я отошел в сторону и бойцы начали спускать детей из грузовика. Надо было видеть лицо Арсения, слуга явно не ожидал от меня такого. «Господин, это же дети!» Арсений смотрел на меня беспомощным взглядом. «У нас тут военная база, если вы не забыли». «Ничего страшного, казарм у нас достаточно. Комнаты хорошие, а воспитателей, как я вижу, целая куча». Я кивнул в сторону бегущих бойцов. «Даже слишком много получится воспитателей на одного ребенка». «Поверь, Арсений, когда ты узнаешь, в чем дело, этих детей ты будешь беречь больше золота». «Как скажете, господин», — слуга поклонился. «Мы подготовили стол. У нас тут появились собственные повара, так что не побрезывайте, все старались». «С удовольствием, но для начала дети», — я кинул Кречетову свою винтовку. «У вас тут, как я вижу, все идет своим чередом, да?» «Даже лучше, господин», — Владимир приободрился. «Но об этом мы поговорим после ужина». На обустройство детей я потратил еще час. И когда все были накормлены и уложены в чистые уютные комнаты, я наконец-то позволил себе расслабиться. Выйти из режима войны я так и не смог до конца. И даже сейчас я неосознанно контролировал окружение вокруг себя и был готов в любой момент пустить силу в действие. Спустившись вниз, я увидел Логинова в компании Кречетова. Двое вояк обсуждали войну, но, увидев меня, тут же замолкли. «Пойдемте, господин!» — Кречетов кивнул в сторону одной из казарм, где горел яркий свет. «Все уже готово! Ждем только вас!» «Пошли!» — я усмехнулся. «Судя по твоему выражению лица, новостей у вас много. Вот как раз все мне и расскажете». 2 часа спустя. Выйдя на улицу, я присел на лавку и, вдохнув чистый ночной воздух, улыбнулся. Новости впрямь были, причем исключительно хорошие. Государь, видимо, и правда оценил мой ход с броней, так как на мой счет поступило еще 60 миллионов рублей. Помимо денег, Кречетов рассказал, что у нас теперь есть свой собственный боевой автопарк. В основном боевые машины пехоты, но и парочка реактивных систем залпового огня. Правда, я пытался понять, зачем нам такое добро, ведь применять РСЗО в черте города нельзя. Но раз подарили, грех отказываться. И это еще не все. Теперь, несмотря на то, что мы частное формирование, все, что нам надо, мы будем получать в Министерстве обороны. Причем абсолютно бесплатно. Я прекрасно понимал, что таким маневром император дал понять всем, что я его человек. Но отказываться от такого царского подарка я не собирался. «Агент, какое-то движение на северной стороне периметра?» Голос Прометея отвлек меня от приятных мыслей и заставил вскочить на ноги. «Конкретнее можешь?» На всякий случай я выпустил силу и создал вокруг себя тонкий слой щита. «Куда идти, что делать?» «Сейчас построю маршрут». Через несколько секунд я увидел перед глазами тонкую красную линию, которая вела меня к северной стене. Через минуту я уже был на месте и с высоты стены рассматривал темный лес, пытаясь понять, кто же там прячется. И через 30 секунд наконец-то смог заметить ауру человека. Правда, она была какой-то блеклой, как будто ее специально гасили, чтобы она стала менее заметной. «Очень интересно, и кого это к нам в гости-то занесло?» Не задумываясь ни секунды, я спрыгнул со стены и тихонько направился в сторону незваного гостя. Стараясь не сильно шуметь, я постоянно останавливался, чтобы прислушаться, и когда между нами было чуть меньше 20 метров, я услышал прерывистое дыхание явно уставшего человека. «И долго ты собираешься прятаться?» Усмехнувшись, я встал во весь рост. «Ну уже, покажись!» Из-за толстого ствола дерева показалась тощая девичья фигура в рваной одежде. Она дрожала то ли от страха, то ли от холода, и не поднимала на меня взгляд. «Извините», — тоненький голосок также дрожал. «Я просто увидела тот свет и решила посмотреть, кто тут живет. Если я вам мешаю, я могу уйти». Девушка уже была собралась развернуться, но я остановил ее. «Да подожди ты! Почему ты в таком виде?» Я более внимательно рассмотрел незнакомку и увидел, что она довольно симпатичная. У тебя какие-то проблемы?» В этот момент из леса донесся шум ломающихся веток. И судя по тому, как сильно девушка побелела, это точно не какой-то зверь. Ну или зверь, но двуногий. Одним рывком я оказался рядом с ней и подтолкнул ее к себе за спину. В этот момент из леса показались четыре фигуры в удобной камуфляжной одежде с винтовками в руках. Все здоровые мужики лет под 40, с небритыми харями и хищными взглядами. «А вот и наш пропажа!» — один из них указал на девчушку и довольно гоготнул. «Гляньте, братцы, она-то не одна. Уже успела себе защитника найти, шалава. Слышь, парень, отойди в сторону, мы ее в любом случае грохнем. А к тебе у нас вопросов нет». «Ну, для начала вам стоит извиниться», — я усмехнулся. «А во-вторых, почему я должен отдать вам девушку?» «Потому что эта тварь погубила нашего товарища». А это уже другой мужик сделал несколько шагов вперед и показательно покачал дулом винтовки. «Мы привели его к ней, чтобы она его вылечила, а эта сука убила его». «И я не виновата». Девушка все же нашла в себе силы и заговорила. «Ваш друг был почти мертв, я сделала все, что было в моих силах». «Врешь, сука!» — мужик не сдавался. «Я знаю, что ты одного из деревенских вернула с того света, а Игорь был всего лишь ранен в грудь». «Так, стоп!» — я остановил орущего мужика. «Во-первых, оружие опусти. Спички детям не игрушка. Во-вторых, вы что, лекаря собрались угробить, дятлы? Да вы хоть знаете, насколько такие, как она, ценны для империи?» «Пацан, по-хорошему, уйди!» Мужик явно не понимал нормального общения и уже вскинул ружье. «Так, а вот теперь нужно заканчивать это все». Выпустив силу, я тут же создал вокруг себя более плотный щит и сделал это до нельзя вовремя, так как мужик все же выстрелил. В ночи грохот оружия явно дошел до ушей моих бойцов на стенах, так как тут же две угловые башни включили прожекторы, и через несколько секунд яркий свет накрыл нашу небольшую полянку. «Попали вы, мужики!» — я улыбнулся. «Попытка убить барона, попытка убить лекаря. Да это минимум на 20 лет каторги тянет», — я глянул на стрелявшего. «А ты, дятел, лови подарок!» Миг, и я рядом с ним, и ударом ноги бью прямо в коленную чашечку. Неприятный хруст оповестил всех о том, что удар удался, а через минуту на поляне было не протолкнуться от моих людей. Логинов и вовсе спустился со стены с ручным пулеметом, и четверка мужиков явно потерялась, не понимая, куда попали. «Этих в карцер. Завтра вызовите полицию, пусть забирают», — махнув рукой в сторону мужиков, я развернулся к девушке. «А ты, если не против, можешь пойти со мной. Обещаю, у нас лекаря никто не убивает, поэтому ты будешь в полной безопасности». Девушка кивнула и робко взяла меня за руку, а сзади бойцы уже паковали доморощенных охотников. Вернувшись назад на базу, я первым делом направился в свой кабинет, где под нормальным светом смог более внимательно рассмотреть девушку. На вид ей было лет 19, не более, но, учитывая ее худобу, возраст мог быть и выше. Ярко-голубые глаза, белая кожа и пшеничные волосы вкупе с неплохой фигуркой делали девушку довольно красивой. Смыть с нее грязь, переодеть в дорогую одежду, и она легко сможет соперничать в красоте с той же Морозовой, например. «Итак, как тебя зовут?» Я улыбнулся, стараясь показать ей, что она в полной безопасности. «Анна, господин». Девушка встала и неуклюже поклонилась. «Спасибо, что спасли меня, господин. Эти люди точно бы убили меня». «Не переживай. Теперь ты в безопасности». Я кивнул на стул, и девушка тут же села. «А меня зовут Ярослав Мечников, и я барон. Как ты, наверное, уже поняла, это место принадлежит мне. И в связи с этим у меня к тебе вопрос, Анна. Кто учил тебя лечить людей?» «Никто, господин». Девушка тут же сжалась в комочек. «Когда у меня проснулся дар, бабушка подсказывала, что и как делать. Но денег на академию у нас не было, поэтому я, можно сказать, самоучка». Девушка несмело улыбнулась. «А теперь бабушки нет. Я живу одна в Малиновке». «Малиновка — это твоя деревня?» «Да, господин. Она находится в километрах в 20 от этого места, если я не ошибаюсь». Я тут же открыл телефон и проверил слова девушки. И правда, в 23 километрах от моей базы находилась небольшая деревня под названием Малиновка. «Анна, теперь я хочу задать тебе еще один вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы работать на меня? Я плачу тебе учебу и хорошего лекаря, но после ты присоединишься ко мне и моему роду». Девушка глянула на меня долгим взглядом. Было видно, что она не знает, как реагировать на мои слова. Я не сомневался, что она согласится, и уже было собрался описать дальнейшие плюсы нашего сотрудничества, когда на телефон пришло сообщение с небольшим видео. Открыв его, я увидел связанного отца и человека в маске Арлекина. «Приятно познакомиться, Ярослав», — Арлекин карикатурно улыбнулся. «У нас к тебе предложение, Антимаг, и, как ты видишь, мы подготовились».